Глава 14. Оксана. «Простите, а вам кого?» «Вы Оксана Георгиевна?» «Да», — кивнула я в ответ. «Тогда я по адресу». Женщина мило мне улыбнулась. «Я ничего не понимаю, вы можете нормально объяснить?» Нахмурилась я и сложила руки на груди, одновременно посматривая на свои наручные часы. Время шло, и это грозило мне опозданием на работу. «Меня зовут Алевтина, я няня». «Няня?» «Ничего не понимала. Откуда эта няня? Я никого не нанимала, я только искала». «Да, Таир Намикович меня нанял. Вот все мои рекомендации, дипломы». Женщина пыталась мне всунуть в руки папку с документами, а я только смотрела на нее, изумленно хлопая ресницами. Таир, значит, ее нанял. И даже ничего мне не сказал. «Простите, но мне не нужна няня. Точнее, нужна, но я, скорее всего, вас не потяну». «Если вы по поводу оплаты, то мне уже заплатили на полгода вперед». «Что? Это вы так шутите?» «Нет. Вы можете позвонить Таиру Намиковичу и все у него подробнее расспросить», проговорила женщина все с той же спокойной улыбкой, которая уже начинала раздражать. «Вот зачем Таир снова влез в ее жизнь? Снова цветы, потом неожиданные встречи. Теперь он и няню для ее дочери будет нанимать». «Мне бы нужно сказать ему спасибо за помощь, но вот язык никак не поворачивается». «Хорошо, вы можете ему позвонить? У меня нет номера». «Да, конечно». Женщина достала телефон и начала пытаться дозвониться, но Таир не брал трубку. Я порядком начала уже паниковать. Что делать? Принять его помощь или отказаться? Посмотрела на дочку, которая с затаённым интересом наблюдала за сложившейся ситуацией. «Я останусь дома», — вдруг проговорила тихо Катюша. «Что? Нет, Катюнь, я не могу тебя оставить с незнакомым человеком». А потом задумалась о том, что Таир бы никогда не прислал мне человека, который бы мог навредить. И здравый смысл твердил, чтобы я уже наконец-то отправлялась на работу, оставляя дочь с новой няней. Но что-то меня беспокоило. Только вот я не могла найти причину этого беспокойства. Наконец-то под уговоры дочки и новой няни я сдалась. С виду женщина внушает доверие. Я еще раз пересмотрела все ее рекомендации, дипломы и решилась. «Хорошо. Вот вам мой номер. Если что-то случится, обязательно позвоните. Вот ключи от дома». Няня кивнула мне, и я с тяжелым сердцем вышла из квартиры. На всякий случай спустилась на этаж ниже и попросила тетю Зину, которая у нас самая прозорливая в доме, приглядеть за квартирой и сходить проверить попозже дочку. Женщина отнеслась к моей просьбе с полной серьезностью. А я не сомневалась, что эта бабушка выполнит то, о чем я ее попросила. Мы подружились только недавно, но уже активно общались и иногда даже помогали друг другу, как соседи. А еще я позвонила Жене. Он сегодня днем должен был навестить свою тетю, и он тоже обещал зайти и проверить. В общем, я целую слежку за своей квартирой устроила. Хотелось задать очень много вопросов Таиру, но я не знала ни его номера телефона, ни где его можно найти. Поэтому мне только и оставалось, как молча идти на работу. Практически целый день я провела как на иголках, не могла найти себе места. Я волновалась о Катюшке, как она там? И правильно ли я сделала, что оставила свою дочь с незнакомым мне человеком? Но стоило закончиться рабочему дню и выйти мне на улицу, как на стоянке около школы я встретила знакомый внедорожник, который тут же ко мне подъехал. Как и в прошлый раз, за рулем был не Таир, а Ахмед. При взгляде на мужчину было видно, что он чем-то обеспокоен. Но Ахмед пытался не показывать этого и делал вид, что все хорошо. «Оксана, я подвезу», — раздался голос мужчины в приоткрытое окно, и я, недолго думая, села в теплый салон автомобиля. «Привет, Ахмед. Ты как раз тот, кто мне и нужен. Ко мне тут с утра пришла няня для дочки. Я хотела связаться с Таиром и сказать, что мне не нужна его помощь». Я сразу же начала с дела. «Я тоже по ее душу приехал», — улыбнулся Ахмед одними губами, но лицо еще все равно осталось задумчивым и расстроенным. «Как она тебе?» «Вроде хорошо, но...» Мужчина меня перебил. «Оксан, я понимаю, что ты не хочешь принимать помощь и все такое. Я сам искал эту женщину, и она показалась мне очень хорошим специалистом. Тем более все уже проплачено, и по договору деньги вернуть нельзя, так что нет смысла отказываться». Я молча буравила взглядом мелькающие дома за окном и все искала ответ на свой вопрос «Зачем?». Ну вот хоть убейте, но не могла я ответить на него. «Хорошо. Я тогда, как буду располагать нужной суммой, отдам все Таиру до копейки». «Не смеши меня! Таир не возьмет твоих денег». «А как там он, кстати?» Я запоздало поняла, о чем спросила, и тут же прикусила язык. «У него кое-какие проблемы, а так вроде ничего». «Какие проблемы?» «По работе, не бери в голову». Я только молча пожала плечами. Мне быстрее хотелось домой, к дочке, расспросить, как прошел день с новой няней, что они делали, как та к ней относилась. Ведь Катюшка у меня замкнутый ребенок, и первое время чужим людям с ней не так просто найти общий язык. Машина уже подъехала к моему подъезду, как Ахмед снова заговорил. «Оксана, вот моя визитка и номер Таира. Это так, на всякий случай. По старой, так сказать, дружбе я помогу тебе, чем смогу, так что можешь обращаться в любой момент». Я сначала помедлила, а затем взяла предложенную визитку. «Ахмед, почему ты мне помогаешь? Ты же не обязан этого делать». «Прими этот факт как жест доброй воли, не больше». Меня его ответ вполне устроил. «Хорошо, спасибо еще раз». Попрощавшись с мужчиной, я вышла из машины и быстрым шагом пошла к дому. Поднявшись на свой этаж, я прислонилась ухом к двери квартиры в надежде подслушать, что там происходит, но было тихо. Открыв дверь, я вошла в квартиру и услышала тихий звук какого-то мультфильма. Сняла пальто, сапоги и тихо прошла в комнату. Застала дочку, сидящую на руках у няни. Они смотрели какой-то мультик, и Катюшка радостно улыбалась. Увидев меня, она быстро соскочила с рук новой няни и побежала в мои уже распростертые объятия. «Добрый вечер, Оксана Георгиевна!» «Добрый, как ваши дела?» «У нас все хорошо. Я недавно Катеньку покормила, мы сегодня еще печенье пекли, так что угощайтесь». «Спасибо», — благодарно проговорила я женщине и улыбнулась. «Кажется, я зря накручивала себя и надумывала всякое. Дочка довольная, и печенье даже испекли. Значит, все даже очень отлично». «Мне завтра приходить?» «Да, к этому же времени. До завтра». Женщина помахала рукой на прощание и скрылась за дверью. Но не прошло и минуты, как в дверь кто-то постучал. Видимо, Алевтина что-то забыла. Я быстрым шагом направилась к двери и, резко распахнув ее, проговорила. «Что-то забыли?» Моя улыбка тут же спала с губ. На пороге стояла не Алевтина, на пороге стоял мой бывший муж Роман. «Привет!» — с улыбкой на лице проговорил Рома и, чуть ли не впихнув меня в квартиру, вошел сам.